понимаете? Некоторые из приехавших ухитряются заработать кое-какие деньги и, поверив в удачу, со спокойной душой едут поразвлечься в Европу, где спускают все, что имели. А два армянина живут себе там, где солнце жжет беспощаднее всего, и по-прежнему лично руководят своим предприятием. За 1000 километров от них, в бельгийском Конго, я встречал старика-инженера, одетого в набедренную повязку, за рулем доисторического Форда, в котором всякий раз сидели, развалясь, одна-две негритянки. Инженер этот — важная птица. Более 20 лет назад он открыл богатые месторождения золота и до сих пор возглавляет их разработку. В Англии у него жена, которой он посылает деньги на жизнь. Там он за все время ни разу не наведывался в Европу. Как бы ни пекло солнце, он разгуливает с непокрытой головой. В каждой деревушке в радиусе 100 километров у него есть хижины. В каждой хижине живут 3-4 туземки, к которым он поочередно наведывается. Он не бывает в клубе, не желает видеть белых, не знает, сколько у него детей. Он очень богат. В банке я встретил еще одного человека, француза. В настоящее время он владеет землей по площади, равной 3 или 4 департаментам. Он из Бельвиля, работал там простым механиком. На его фирму трудятся 1000 негров, десятки белых. А сам он, старый и немощный, ему ампутировали ногу, не вылезает из коляски мотоцикла. В сопровождении 3 негров он с хлыстом в руке разъезжает из селения в селение и присматривает за работниками. Впрочем, я мог бы рассказать вам не меньше, а то и больше историй о людях, которые приезжали в Париж, Лондон или Нью-Йорк, не имея за душой ни гроша, а теперь они пивные, сигарные или автомобильные короли. Везде бывают приключения, всюду есть свои неудачники. Точно так же, повторяю, повсюду есть жандармы и финансовые инспекторы. Несколько месяцев назад, когда я был на Галапагосских островах, в руки мне попали бумаги доктора Риттера, который умер там вскоре после исчезновения баронессы Вагнер и Филипсона. И это доказывает, так заключает Риттер в свои мемуары, что человеку не годится жить на заколдованных островах, и сама их природа обороняется против его затей. Что собиралась делать баронесса на Галапагосских островах? Открыть отель для миллионеров. Разумеется, она прогорела. На что надеялся Риттер, возомнивший себя мудрецом? Жить в саду, гулять нагишом и ничего не делать, только размышлять над философскими вопросами. Он потерпел неудачу. Такова история всех авантюристов, которых я упомянул, и сотен других, чьи горести мне известны. Все они прошли через одни и те же фазы. Одни пускаются в бегство от цивилизации, воображая, будто есть края, где можно жить без забот, не считаясь с людьми и их нуждами, законами, требованиями. Когда у них требуют 40 франков на содержание собаки или разрешение на ношение оружия или прямой налог, они не в силах опомниться от удивления. Еще больше удивляются они, обнаружив, что прокормиться бананами и таро невозможно. И в то же время негодуют, когда, захворав, узнают, что ближайший врач находится в 500 километрах, а то и дальше. Другие истинные авантюристы уезжают, поставив перед собой цель за несколько лет нажить состояние, но повсюду и в Тихом океане, и в Южной Африке, и на экваторе сталкиваются с сотнями конкурентов, а главное, с могущественными компаниями, которые подминают их под себя. Вы скажете мне, что это просто-напросто борьба за жизнь, и будете правы. Она происходит и в Париже, Но там на случай хандры есть освещенные кафе, кинотеатры, возможность потолкаться в толпе, беззаботные весенние вечера, улыбки встречных девушек —